тут самый смак во рту. Это вкуснее и отдельного ореха, и отдельно высохшего виноградного сока. Они перемешиваются, и возникает совершенно особый третий вкус. Ну, до чего гениальный был человек, который в древности придумал чурчхели. Хех, жаль, его имя не сохранилось. Можно было бы посреди Мухуса поставить памятник неизвестному изобретателю чурчхели. А то стоят повсюду памятники Сталину. Он придумал Днепрогэс, он придумал Магнитогорск, он придумал колхозы, он защитил Царицын. Большой дом изнутри вместо обоев был оклеен листами старых газет и журналов. Чик от нечего делать прочел всю эту настенную библиотеку. В тех местах, где он не доставал до текста, он ставил на лежанку табуретку и добирался до него. И там была статья о том, как Сталин в гражданскую войну, пользуясь еще не разгаданной врагами своей мудростью, отстоял город Царицын. А потом якобы народ по этому случаю назвал этот город Сталинградом.